сделали это с особой жестокостью, применив овальные ручные кандалы. Такие не могли вращаться около запястья, как браслеты, и каждое движение рукой причиняло боль. Уже по дороге стало известно, что всю группу бывших шлиссельбуржцев направляют в город Орел. Что такое Орловская тюрьма, Орловский каторжный централ, знала вся Россия. «Мы провели целый день в общей камере в Москве», – писал в письме Борис. «И, Господи, сколько разговоров, шума было бы при этом в других условиях! Ведь все мы были свои, все люди страшно интересны друг для друга. Но настроение было не для разговоров. Каждый чувствовал, что он идет на смерть. Только это было, конечно, у всех на уме. А если говорили, то о пустяках, стараясь не выдавать своей тоски. Каждый чувствовал, что он не может быть искренним, и все предпочитали молчать. В немногих, как бы случайно брошенных словах, высказалась дальнейшая тактика. Сразу же заявить решительный протест и в случае действительного существования систематических избиений и ругани объявить голодовку хотя бы в единственном числе. Такими, изможденными еще после шлиссельбургского трехнедельного карцера, с изжелто-серыми лицами, в изорванной арестантской одежде, но твердо решившимися на отпор и самозащиту, их повели по улицам Орла. В Орловском централе сразу по прибытии шлиссельбургцев отправили в баню. Велели раздеться во дворе перед баней и входить по одному. Сразу же из бани послышались возмущенные крики тех, что вошли первыми. Оказалось, их подвергали перед баней обыску, якобы для обнаружения сокрытых ценностей. Для этого каждый должен был встать в унизительную позу. Грязными пальцами надзиратели лезли арестантам в рот, нос, уши, искали долго, нарочито оскорбительно. Сопротивлявшихся избивали. Когда очередь дошла до Бориса, он отказался подчиниться. Но то ли тюремщикам надоела забава, Борис шел последним в очереди, то ли в самом деле произвели впечатление решительность его лица и всей фигуры, надзиратели махнули рукой. «Черт с тобой, проходи!» Это было первой победой Бориса, но и последней. Далее произошла его встреча с начальником Орловского централа, всероссийски известным палачом и садистом, штабс-капитаном Синайским. Тут все пошло привычно, как по писанному. Вопрос Синайского. «Как твоя фамилия?» Ответ Бориса. «Попрошу говорить мне вы, а не ты». Страшный удар Синайского, от которого Борис едва удержался на ногах. И тут же Борис бросился на Синайского, угрожающе подняв скованные руки. Всей сворой надзиратели набросились на Бориса, как голодные волки. Они осыпали его ударами, топтали ногами. Последний из волков, опоздавший к началу расправы надзиратель, ударил Бориса в грудь рукоятью шашки. Страшно избитый, издевательски стоптанный ногами, были и остальные шлиссельбуржцы, товарищи Бориса Жидановского. Истязания длились беспрерывно в течение 2 недель. Палачи работали не торопясь, с прохладцей. За такой срок они успели многое. Как это происходило, рассказал один из шлиссельбуржцев, переведенных в Орловский централ, Николай Билибин. Пытка началась с того, что в течение долгого времени в его камеру доносились страшные вопли и крики товарищей, истязаемых в одиночку по соседним камерам. Затем к Билибину ворвалась вся разбойничья орда надзирателей, младших и старших, под предводительством помощника начальника тюрьмы. Осыпая Билибина ударами и руганью, к нему стали применять пресловутую вязку петушком. Заключенные называли это «вязка уткой». Скрутив веревками руки, привязывали их к ногам, отведенным назад наподобие салазок. В таком положении его стали, приподнимая вверх, бросать со всего размаха грудью об пол. И не однажды, не дважды, а много раз. Его били ключом под ребра. Боль была нестерпимая. Билибин стал кричать. «Ага!» – с удовлетворением сказал помощник. «По-французски заговорил! Вежливого обращения хочет собака!» Затем, осветив лампой лицо Билибина, помощник удивился. «Что же личико-то какое чистое!»